الثاني والأربعون طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها فهما له كالجناحين للطائر فاحذر أن تكون مهيض الجناح. Говорит дальше رحمه الله تعالى: искатель знания должен жить между Кораном и знаниями Сунны. Это вот название этой главы, это качество. Искатель знания должен жить между Кораном и знаниями Сунны. И он говорит, Коран и Сунна должны быть для искателя знания как два крыла. Как два крыла. Берегись быть с переломанным крылом. Берегись быть с переломанным крылом. Это очень важно. Вспоминайте об этом все время. Что является для вас основой? К чему вы должны всегда вернуться? На что опираться? Собственно, цель вашего поиска знаний – это что? Увлекся человек, например, изучением чего-то, какой-то отрасли, чего-то, каких-то мнений, высказываний ученых и так далее. И вообще, что отвлекся от Корана и Сунны. Это неправильно. Основа, то, ради чего все, это изучение Корана и Сунны. Это основа. Это цель. Талиб аль-Илм должен опираться на Коран и Сунну в своем знании. Да, чтение мнения ученых, поиск там в книгах ученых, книгах фикха. Это хорошо, но это вспомогательная вещь. Это вещь вспомогательное средство. Для чего? Для того, чтобы обрести правильное понимание, способность правильно понимать Коран и Сунну, способность исследовать доводы Корана и Сунны, извлекать выводы правильные из шариатских текстов. Вот для этого. Но основа, еще раз, это Коран и Сунна. И нужно жить между этими двумя основами, жить между ними всегда. Очень многие люди отвлекаются от этих двух основ. И уже не слышишь в их словах «Каля Аллах, каля Расуль», «Сказал Аллах, сказал посланник». И попытку понять аяты, анализировать, о чем сказано в Коране, размышлять над аятами Корана. Талиб аль-Илм не размышляет над аятами Корана. Или не размышляет над хадисами пророка, алейхиссалату вассалям. Это проблема. Поэтому живи между этими двумя основами. Повторяй Коран, во-первых, первая основа, да, это ты должен повторять Коран и размышлять над ним. Второе, ты должен изучать книги хадисов и размышлять над хадисами. Аллах Субхану ва Тааля, Он приказал обращаться к Корану и Сунне. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Вазкурна ма ютла фи буютикунна мин аяти Аллахи валь хикма». И вспоминайте то, что читается в домах ваших пророка женам. Аллах Субхану ва Тааля обратился к ним с этими словами, но это обращение, конечно же, не только к ним, а ко всем нам. «Вазкурна ма ютла фи буютикунна мин аяти Аллахи валь хикма». И поминайте, что читается в домах ваших из аятов Аллаха, то есть Корана, и мудрости, то есть Сунны. Это из адабов талиба аль-Илм, очень важных. Жить вот так, между аль-китаб и сунна, книгой Аллаха и сунной пророка, алейхиссалату вассалям, они должны быть как два крыла для птицы. Птица, она не может летать, если у нее два крыла не в порядке. Если одно крыло сломано, птица не полетит. Опять же, это очень важно. Оба крыла должны быть что? Оба крыла должны быть целыми. Потому что есть люди, которые уделяют внимание сунне, хадисам, но не обращает внимания на Коран, или забывает про Коран, пренебрегает Кораном. Или наоборот, человек, он посвящает себя Корану, видишь, все время он читает Коран, учит Коран, но не интересуется сунной. Это беда. Шейх Ибн Усаймин говорит, и приходилось встречать действительно, и нам с вами, что искатели знания некоторые, они интересуются сунной, интересуются хадисами, иснадами хадисов, цепочкой передачи, передатчиками хадиса, запоминают их имена, там, даты рождения, даты смерти и так далее, слабый передатчик, сильный передатчик. Вопрос терминологии хадисов, мусталь хадис, какой хадис даиф, какой сахих, хорошо, какой муснад, какой мунката и так далее. Это изучают. Понимание хадисов, да. Но, если спросишь его что-то про книгу Аллаха Субхана ва Тааля, про аят какой-то из Корана, ты видишь, что человек невежественный вообще в этом вопросе. И это большая ошибка. Обязательно Коран и Сунна должны быть как два крыла для тебя, о искатель знания. Ну и, конечно, Шейх Ибн Усаймин напоминает еще об одной вещи, на что нужно обратить внимание. Это, конечно, нужно также интересоваться, обращать внимание на слова ученых. Это очень важно. Не пренебрегай словами ученых, особенно если это ученые, из числа сахабы, табиинов, и, конечно, и современными учеными, очень важно, имамы нашего времени, не пренебрегая их словами, особенно если это фетвы, касающиеся каких-то крупных глобальных вопросов, не пренебрегая их словами. А некоторые люди пренебрегают, потому что уляма, нельзя пренебрегать их словами, уляма, они крепче, чем ты в знании. Они уже в напряжении этих лет укрепились. У них правила шариата, понимаете, их правил, норм шариата, каких-то для тебя скрытых от тебя сторон шариата есть это, хорошее понимание этих правил и скрытых от тебя каких-то сторон шариата, то, чего у тебя нет. Посмотрите, даже некоторые выдающиеся ученые, крупные исследователи, ученые ислама, бывало, что какое-то мнение в каком-то вопросе они отдавали ему предпочтение, считали, что вот это мнение, оно более правильно, но стеснялись сказать «да, это так», пока не выясняли, что до них сказал кто-то также из ученых. И если какое-то мнение, например, они видели, что это мнение, вот оно более правильно, вот эта точка зрения по этому вопросу более правильно, что говорили? Они говорили, если кто-то об этом сказал раньше, то значит так. Правильно это. Такая позиция правильная по этому вопросу. Если кто-то до этого сказал, а если до этого никто не сказал это, то и мы не говорим это. Шейх Ислам Ибн Таймия, как пример, рахмаллаху та'аля, посмотрите, какое у него было знание, какой простор понимания шариата, кругозор в шариатских науках. Но если он высказывал какое-то мнение и не знал кого-то до себя, чтобы он об этом сказал, он говорил, «Ана акулю бихи, инкана кад киля бихи». Я говорю, я считаю так, если до меня так уже было сказано. Если до меня об этом уже кто-то сказал. То есть он, будучи Ибн Таймии, он не говорил на мое мнение уже достаточно. Я буду держаться своего мнения. Я сам понял Куран так, что мне до людей. Что там говорили до меня знающие. Это ошибка. И поэтому Шейх Ибн Усамин обращает внимание на такую вещь. Смотрите, должна быть середина в этом вопросе действительно. Мы с вами все время говорим, мы не должны быть с вами джумхуриин. Да, что такое джумхуриин? То есть, если большинство на этом, ученых, значит, это непременно правильное мнение. Берем это мнение, потому что большинство так говорит. Бывает, что большинство говорит что-то, но истина на стороне меньшинства, даже среди, что уляма. Бывает, да. Но с другой стороны, не уходите в другую крайность. Если большинство ученых придерживается какого-то мнения, значит, не пренебрегайте этим так просто и так легко не отходите от этого так просто. Сначала что? Изучите. Только после отфильтровывания тщательного, изучения тщательного, потом уже отказывайтесь от мнения большинства. Хорошо? Не значит фанатично быть преданным мнению большинства. Ни в коем случае. Нельзя говорить, а раз было три имама или четыре имама на этом, значит это непременно истина. Нет, это ошибка. Но в то же время пренебрежительно вот так относиться, говорить, ну и что, что были четыре имама, меня это не волнует. Хорошо? Нет. Ты должен сначала тщательно... А почему так? Почему большинство ахлюль-ильм, большинство знающих этой уммы склонились к этому мнению? Ведь какие основания же были у них, разумеется. И, возможно, просто ты чего-то не знаешь. Ты просто чего-то не понял еще. Поэтому не спеши. Сначала изучи тщательно вопрос, исследуй его, отфильтруй. Хорошо? А потом уже выноси решение. Если ты увидишь... Какой-то вопрос есть, где есть разногласия среди ученых. Большинство говорит так-то, и какая-то часть говорит иначе. И ты видишь, что мнение меньшинства, оно тебе видится более весомым, более правильным, более соответствующим доводу. Не стремись сразу отказаться, отсечь первое мнение. Сначала что? Поразмышляй, подумай, какие доводы есть у той стороны другой, на стороне большинства какие доводы. Потому что, возможно, истина с ними. И то, что их так много, это и много кого? Это же не простых людей много. Если простые люди, их много, это вообще не показатель. Что бывают толпы на заблуждение. Речь идет сейчас об ученых этой уммы. Поэтому не спеши сначала выяснить, какие есть доводы. И если после тщательного исследования ты увидишь, что все-таки истина на стороне меньшинства, то возьми, конечно же, что? Сторону истины. Еще что бывает иногда, внимательно. Иногда бывает такая вещь, как «алядилля шазза». Что такое «алядилля шазза»? Вроде бы доводы есть, да, у какой-то стороны. Но эти доводы шазза. Что значит шазза? Они отклоненные доводы. То есть они против, что значит отклоненные, значит они противоречат каким-то более сильным доводам или каким-то доводам шариата и правилам шариата незыблемым, как горы. И вдруг находится какой-то довод, где хадис, кто-то из уляма сказал, что возможно он хороший хадис, то есть возможно он может служить доводом, но этот хороший, по словам того ученого, хадис противоречит каким-то, что, как мы сказали, незыблемым основам и правилам шариата, как горы, которые крепкие, то тоже не спеши брать вот это вот. Потому что, возможно, там есть какая-то все-таки какой-то недостаток в иснаде, в цепочке передачи. А может быть, что даже бывает иногда цепочка передачи действительно достоверная, но этот хадис мансух, то есть он аннулированный уже хадис, упраздненный, ты не знаешь, хорошо. Или есть какое-то что? Тахсис, то есть какая-то конкретизация, уточнение для этого, о чем сказано в этом хадисе, в других хадисах. Или, может быть, этот хадис действительно сейчас, например, от Ибн Аббаса передан, ради Аллаху Таалану. Хадис достоверный по своему иснаду. Ибн Аббас это сказал. Что пророк, алейхиссалату вассалям, женился, когда он был в состоянии храма. Хадис достоверный, в Бухари приводится. Можем мы сказать, значит, может человек в состоянии храма жениться, потому что есть хадис Ибн Аббаса? Нет, это хадис сейчас, отклонившийся хадис. Хоть он и достоверный по цепочке передачи, но он противоречит хадису, который передан от самой Маймуны. Ибн Аббас говорит, что пророк сам женился на Маймуне в состоянии храма. А сама Маймуна говорит, что пророк алейхиссалату вассалям не был в храме, когда он женился на ней. Хадис сейчас, если кто-то возьмет этот хадис вот так сразу, не подумав, не исследовав, это может привести к проблеме в понимании. Поэтому подожди, не спеши сначала, что удостоверься, все тщательно изучи, взвесь. Это вещь, на которую Шейх Усаймин указывает здесь. Две вещи. Первая вещь это какая? Не соглашаться, что с общей массой ученых, большинством ученых не соглашаться, сразу спешить с этим. Здесь надо быть осторожным. Второе это противоречие каким-то аль-кавайд аль-исламия, то есть каким-то правилам ислама общим, незыблемым, которые считаются как горы вот эти, которые укрепляют землю. Хорошо. Такой вопрос задает Шейх Усаймин. Как ответите на него вы? Спрашивают его, чему мы должны отдать предпочтение в аргументации. То есть, когда мы ссылаемся на довод, то чему мы должны отдать предпочтение? Курану или Сунне, если между ними противоречие? Понятно или нет? Если есть противоречие между Кураном и Сунной, чему мы, между хадисом и аят, чему мы должны отдать предпочтение? Что поставить должно на первое место? Да, это правильный ответ. Не может быть вообще никогда противоречия между Кураном и достоверным хадисом, достоверной сунной. Не может быть, чтобы мы сказали отдать предпочтение этому или поставить на первое место то. Потому что не может быть, чтобы ты нашел такой достоверный хадис, сунна сахиха, во-первых, сахиха достоверный, во-вторых, четко, ясно указывающий на что-то. Не двойное какое-то, возможно, тройное понимание, да, именно четко указывающее на что-то, что противоречило какому-то ясному аяту из Курана. Ясный достоверный хадис не может противоречить ясному аяту из Курана.